Он поверить не смел, что мечта была готова исполниться. Боялся спугнуть легкокрылую из самой ладони. Но я-то видела, как потеплели глаза вождя. «Дашь ли?» — спросил он. «Копье парню носить, Славомир?» Ерун обернулся с отчаянием и надеждой, закусывая губу. А мы услышали. «Как не дать?» «С топором, наконец, выучу обращаться». Вокруг опять засмеялись, а Ерун даже шагнул к Славомиру в благодарном нетерпении следовать за ним, нося обещанное копье. Кажется, наступал мой черед. Шея чесалась, оглянуться и загадать в наставники кого подобрее. Но в это время мастевой тяжело посмотрел на меня и спросил: «А ты, девка глупая, здесь что потеряла?» Как будто крепким снежком пустили в лицо. Вот и рухнула. И оказалась вообще. От одного берега я сама оттолкнулась, от другого жестоко отталкивали. В ноги бросится. Кашу хоть оставьте варить. Я угрюмо ответила: «Я тебя первой не лаяла, и ты меня не бесчести». «Хорошо сказано», — вполголоса похвалил Славомир. Громко при вожде хвалить не посмел. Мстевой как-то устало посмотрел на него, потом на меня, и приговорил, кивнув в сторону изб: «Переночуешь и ступай, откуда пришла». Наверное, я шатнулась. Ерун подпер сильным плечом. Она из рода извергнулась, а я с ней оберегами поменялся. «Погонишь прочь, гони меня». Вождь ответил без всякого выражения: «И погоню». Вот сейчас обратится спиной и уйдет. И что же тогда? Но отчаяние сгорело в бешеной ярости, вроде той, что когда-то впервые меня разбудило. Я с плеча швырнула шапку на снег и выпрямилась, стряхивая кузов. — «Погоди, воевода», — сказала я громко. Не переговаривающиеся к мети почему-то снова умолкли. «Еруну ты летось велел силу пытать. Невелика твоя правда, если мне в этом откажешь». Мне потом говорили, глаза у меня были дикие, и голос звенел. «Может быть. Сама я видела только, что красное яблочко все-таки покатилось мне в руки». Воины одобрительно зашумели, и вождь вроде поколебался. Не мог же он в самом деле совсем ни с кем не считаться. «Или боишься?» — добавила я на удачу, не зная, чем еще его зацепить. «Бояться тебя?» — усмехнулся варяг и покосился через плечо на мохнатые от инея бревна. «Ну, пробуй». Я была готова к тому, чтобы снова он указал на Славомира. Но он ничего не добавил, и я поняла. Он ждал меня сам. Тогда я, не глядя, вытащила топор и стала подкрадываться к нему на лыжах, пригибаясь и понемногу отводя руку назад. Воины молча смотрели на нас, уважая таинство поединка. Я бросила топор шагов с 10, бросила снизу вверх и почти без замаха, одним движением кисти, дедушкина наука. Отточенное лезвие вспыхнуло с таким звоном, пронзая морозный светящийся воздух. Вождь почти не увидел броска, потому что я позаботилась зайти против солнца. Но слишком опытен был этот воин, не по моим зубам. Он успел отшатнуться, поворачиваясь на пятках и скидывая правую руку. Топор скользнул по его груди и гулко ударил в мерзлую стену, пригвоздив метнувшийся плащ. Призрачной пеленой отплыла прочь невесомая снежная пыль. Кметьи выдохнули все разом. Или мне так показалось? Наверное, зима была скучной, забава перепадала нечасто. — Бери девку, Брен! — первым закричал Славомир. — Не пожалеешь, бери! Не отвечая, вождь выдернул топор из бревна, бросил его мне под ноги и растянул безнадежно испорченный плащ, любуясь дырой. И вдруг улыбнулся. Умел, оказывается, улыбаться. «Девка глупая», — сказал он почти весело. «Вам, девкам, что-нибудь разреши». «Сам виноват», — крикнула я, и голос сорвался. Я нагнулась за топором, но левая лыжа поехала, и я неуклюже, больно села на гладкий утоптанный снег. И тем было исчерпано мое небогатое мужество, я горько расплакалась. Я сжала зубами рукавицу вместе с рукой, не помогло. Умом я понимала, что воеводе стало как будто нечего возражать, что теперь соколиное знамя впрямь, глядишь, осенит мой тул и пряжку ремня. Но унять себя не могла, и, знай, размазывала слезы, беспомощно ожидая, чтобы жестокий мстевой отстигал ранящими словами. Он ничего мне не сказал. «А где она спать будет?» — радовались веселые кмети. «Если в дружинной избе, чур рядом со мной. И в баню с нами. А за кем щит да копье станет носить? Кто ее усыновит?» «Удочерит бестолковый». Не дать не взять, прилюдно стаскивали одежду, и сил не было постоять за себя во второй раз. Ерон сопел рядом, хотел ответить обидчикам и не решался. «А ну-ка, где эта девонька?» — послышался вдруг густой голос. На мой затылок легла большая рука. «Вы-то через одного мне пасынки, а внучки еще не было. И уже мне. Пойдем, дитятка, хватит слушать их болтунов». Я вскинула голову. Надо мной стоял могучий старик в длинной шубе и шапке. Когда смотришь на человека, особенно незнакомого, всегда первым делом ищешь глаза. Так вот, вместо глаз у него были две глубокие ямы. Кометьи, однако, слушали старика с уважением, даже вождь. Славомир легонько толкнул меня коленом в плечо. «Земно кланяйся, девка! Хаген плохому не выучит. Мне некогда было раздумывать об именах, что они все тут носили, Брен, Велета, теперь еще Хаген. Я взяла руку деда, прижала щекой». Ерун отряхнул и нахлобучил на меня шапку. — А жить со мной можно, — а вдруг сказала Вилета, о которой, честно сказать, я почти позабыла, и добавила, кивнув на Мстивоя. Брат разрешил. — Брат, у меня опять запрыгали губы. Да поняла ли беспечная, что я кидала топор совсем не ради игры? Отколь же было мне знать? Вилета, посеченный братнин щит, под голову клала, кукол прятала в его старом туле и ведала, куда получше меня, легко ли было обидеть его один на один. Тогда я не узрела толком ни крепости, ни деревни. С испуга да от волнения много ли разглядишь? Но поведать надобно ныне, а то будет некогда, да и не всякий поймет потом, про что говорю. За воротами обнаружился широкий, утоптанный двор и немалый дом, словно спряженный из многих срубов поменьше, и каждый малый сруб далеко превосходил не то что нашу избу, даже и дядькину. Таких домов не я одна, никто у нас не видал. Была здесь долгая храмина с рядом светлых окон, разделенных затейливыми резными столбами. Честная гридница. Там они сходились на пир, на беседу, на совет. Седые бояре, отчаянные кмети, иначе рекомые гриднями, юные отроки и сам воевода. Причем к плечу с гридницей высился теплый сруб под толстой заснеженной крышей дружинная изба. Здесь они жили, и ворчливые старцы скорбели о временах, когда сквозь такие дома проходила вся молодость племени, и не та малая часть, что решалась совсем подарить себя воинской службе. Былые мужские дома ставились в потаенные крепи лесов. Неатадун далеко глядел в море и был бесстрашен и знаменит. Поглядишь и задумаешься, крепость выросла при деревне или наоборот? Уже ныне текла сюда семья за семьей. Карел, погорелец, славянин, весен с брюхатой женой и малыми детками, поближе к варяжскому соколу, подалее от разбойного ворона, от полосатых северных парусов. Еще минует времечко. Нынешние безусые парни поведут пригожих девчонок вокруг священных ракит, а там обоймут выселки новым забралом. Вот и встал на крутом берегу новорожденный град, которому сам Нетадун станет детинцем. Говорю, ибо мне суждено было это увидеть. Но тогда ничто не вставало из небытия, не блазнилось под радужным солнцем в густом морозном дыму. Вилета повела меня к дружинной избе, прямо во влазню. Ерону сказали обмести сапоги и дали войти внутрь. Изнутри дышало добрым теплом. После залитого солнцем двора я с трудом различила широкие лавки, палати над ними, верхние и нижние ложа, как здесь говорили, да вроде оружие, мерцавшее на стенах. Я намерилась войти следом за побратимом, но Вилета свернула в сторону, ко всходу, о который я немедленно стукнулась в потьмах головой. Позже я выучилась взбегать по крутым узким ступеням, не глядя под ноги и не спотыкаясь. Наверху были двери в две разные горницы. — Вот здесь, — сказала Вилета и потянула левую дверь. и добавила, похлопав по правой. А тут братья живут, Яко и Брен. Вошла, разожгла одну от другой две лучины и вставила в железный светец. Дома только у дядьки да у женившихся братьев были особые ложницы. Я для себя ни о чем подобном даже не помышляла. Сколько помнила, пищали рядом сестренки, сбрасывали одеяло и плакали, не умея укрыться. А то забывались во сне. И кому бежать с ними во двор? Теперь возросли, и я ночевала в клете от снега до снега. В клете никто не толкался, не норовил привязать косу к полену. Здесь была почти такая же клеть, только стены не промерзали. И спала Вилета не на полу, а на мягко устланной лавке. У меня громоздились катки с припасами, стояли старые лыжи, копья, остроги, висели свернутые сети и жилы для новых тетив. У Вилеты стоял против лавки круглый сундук, наверное, с приданым. Сторожила сундук роскошная шкура зимнего волка, а поверх лежала забытая прялка. С прялкой Вилета была навряд ли проворнее, чем с лыжами. Я повела глазами, ища, где бы в этой ухоженной горнице приткнуть свой замызганный кузовок. Вилета с состраданием озирала мои меховые штаны, с которых уже опадали на чистый пол капли оттаившей влаги. — Вечерич позовут, — молвила она нерешительно. — Ты погоди, я чернавушек кликну, платье тебе подберем, какое ни есть. — Я не знаю, бросилась мне кровь к щекам или нет. Славная девочка определенно решила, что я учена была только метать топоры, что меня из лесу пришедшую надо будет учить вдевать нитку в иголку, если не ложку в руке держать. Я торопливо склонилась над кузовком, скрыв от Вилеты, какой он был страшный внутри, черным черный от ягод, грибов и просто от времени. Размотала холстину и бросила на сундук два вышитых платья, те самые. «Ой!» — задохнулась Вилета, подхватила светец, стала рассматривать. Я вдруг взволновалась и тоже, как будто впервые, с ревнивым вниманием впилась глазами в собственную работу. Вилета отряхивала и гладила то одну, то другую крашеную рубаху, расстилала пестрые паневы, расправляла пушистые кисточки поясков, а я только видела, где кривоватый стежок, где разошедшийся узел, да и узор был невнятным, пустым, рожденным без выдумки и настоящей любви. Вилета подняла, наконец, голову. — Это кто тебя такую радость спроворил? Я отвернулась и буркнула, пряча досаду. Макуш ткала, пока я на палатах спала. Вилета потянула меня за рукав. Макуш есть ваша великая богиня, я знаю. Она любит искусниц. Ты научишь меня так вышивать? Кмети рассаживались на дубовых скамьях. А вождь оглядел стол и разломил хлеб, начиная вечерю. Все как в роду, где меньшие смирно ждут, пока возьмет ложку отец. Чему удивляться? Род будет всегда, всегда будут сыновья и отцы, хотя бы звали их кметями и воеводы, или как-то еще. А позади верхнего стола была в стене узкая дверь, и ее с обеих сторон стерегли непреклонные лики богов. Были они чем-то схожи

первой кассеты.